Я могу понять, как Алло. Алло. Алло. Оставайтесь на линии. Алло. Слушаю. Александр Николаевич? Да. С вами беседу. С нами. Прекрасно. Звонок вам поступает из отдела взыскания компании «Эверест». Я инспектор данной компании. Меня зовут Багирова Карина Тимуровна. Ведется запись разговора. Ага. Александр Николаевич, по какой причине до сих пор не решен вопрос взаимодателя «Метрокредит»? У вас 205 дней просроченной задолженности на сегодняшний день. Да, не вижу смысла в этом. В чем вы не видите смысла, Александр Николаевич? В решении вопроса с Метрокредит. А я вам не задала такой вопрос. Видите ли вы смысл, либо же нет? А мне без разницы, чего вы там задали. Вы обязаны, Александр Николаевич, да, да. Тем более, в скором времени, а точнее через 6 дней, у вас уже будет возможен договор в сессии 380. Прекрасно, сессия. Я буду счастлив. Александр Николаевич, а вы знаете, как работают по сессии? Знаем. Это ваше не единое обязательство, которое уже перепродавалось? А это не ваше дело. Ну вот, Александр Николаевич, вместо того, чтобы пререкаться на сегодняшний день, вы же начали решать вопрос, связанный с вашим финансовым обязательством. Тем более, оно у вас не единое. Обойдусь без ваших рекомендаций. Александр Николаевич, от нашей организации, ну, вы почему-то 205 дней не решали данный вопрос. И не буду решать. Это полезно, Александр Николаевич. А тем более, запись телефонных разговоров является доказательством того, что... Все, не неси чушь. Ага, является. А мы с вами на ответ перешли? Я перешел только что. А кто вам давал такое право? Не показывайте свое воспитание. Сам себе давал. Которое у вас, к сожалению, нет, Александр Николаевич. Печально, читайте книги. Да, да. Изучайте законодательство и решайте вопрос с взаимодателем Метрокредит. А вам всего доброго. Пока-пока. Уклонение вам зафиксировано. Фиксируйте поглубже. Алло. Алло. Алло. Вы меня слышите? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Дарья Сергеевна Шахова, специалист компании «Серьез Трейд». Разговор записывается. Угу. Скажите, я могу слышать? Слушаю. Ну, говорите. Это вы? Это мы. Звонок вам поступает в отношении вашей задолженности. 35 220 рублей. Займ брали в компании «Торбозайм», потом «Финпротек», и теперь, соответственно, долг перешел к нам в компанию «Серьез Трейд» по договору о сессии. Скажите, пожалуйста, в чем причина неоплаты задолженности? Я пока еще не видел подтверждающих документов переуступки права требования. А, то есть в этом вся проблема? Ну, сложно. Ну, так раз не сложно. Можно предоставить вам данный документ? Пожалуйста, адрес регистрации отправляйте. Нет, ну, проще сделать это на электронной почте, ведь никто не запрещает. Нет, не проще. Того, что документ, отправленный по электронной почте, запрещены, такого нет. Ну, меня такой вариант не устраивает. Электронная почта, он имеет такую же юридическую силу, как тот, который бы отправил вам письмо обычно. Ну, какая разница, как вы получите? Ну, как какая разница, раньше, потому что... Законодательство предусматривает заказное письмо с уведомлением о вручении. Кто рассматривает? 230-й федеральный закон. А, уведомить, там написано, правильно? Уведомить. Ну, кредитор не уведомил, а от вас нужна копия договора цессии. Первая, последняя страница, да, мы можем вам ее направить. Пожалуйста, адрес не поменялся у меня. Я еще раз говорю, документы наша компания готова вам направить, если это вопросов нет, это мы не обсуждаем, есть такая возможность. Но отправляем на электронную почту. Ну, электронная почта для меня не пойдет. Что еще раз электронная почта для вас? Я говорю, я не пользуюсь электронной почтой. Ну, создайте аккаунт себе. Зачем мне это надо? Получите, да, документы. Получите один раз письмо с документами о том, что вот действительно, да, переуступка прав требований, что изменился кредитор. Угу. И все. И все. Это же не проблема. Ну, не проблема же письмо заказное отправить, господи. Оно стоит... В чем? Зачем мне идти на почту, стоять 40 минут? Ну, почту, так вам же денег надо. Конверт, ну, вам же надо денег. И отправить его вам. Да. Потому что просто так захотели вы. Да. В законе Российской Федерации 230-м нигде не сказано, что именно Почта России именно заказным письмом. Прямо сказано. Там написано любым доступным способом. Нет, нет. Такой доступный способ предусматривается дополнительным соглашением, которого я не заключил. Хорошо, скажите, пожалуйста, где в законодательстве Российской Федерации указано, что отправка документов с электронной почтой запрещена, либо документы, отправленные по электронной почте, считаются недействительными? Я не утверждаю этого. Я вам просто говорю, что юридически значимые сообщения отправляются... Юридически значимые сообщения. А это не юридически? Нет. Так как вы заключали договор с кредит, с турбозаймом, это займы, которые выдаются также через интернет. Соответственно, вы отправляли свои документы с подтверждением о том, что вы отправляете займ на электронную почту данной компании. Вы общались по электронной почте. Ну, а сейчас не общаюсь. Ну. На тот момент вас все устраивало и устраивали документы, которые, соответственно, вам приходили. Сейчас, когда настал момент возврата денежных средств в размере 35 220 рублей, вы считаете, что, соответственно, хотите документы Почты России. Можно расценивать это как просто намеренное уклонение от оплаты данной задолженности. Как угодно это можете расценивать. Оплата поступит по требованию компании до 28 февраля 2020 года в размере 35 220 рублей. А я не знаю пока о вашей компании ничего, поэтому пользуюсь 385 статьей и воздерживаюсь от выплаты. Продиктуйте электронную почту, вам будет направлено... Да нет у меня электронной почты. По кругу ходим. Уверены, что нет электронной почты? Уверен, она не актуальна, вы я не пользуюсь. 19 мая 2019 года оформляли данный займ, то есть на 2019 год у вас была электронная почта, спустя менее года у вас электронной почты по какой-то причине не стало. Да, я удалил этот аккаунт, я им не пользуюсь. Каким телефоном пользуетесь? Мобильным. Мобильный. Хорошо, марка какая у вас телефон? Че еще? Какая марка телефона, скажите? Ну, обычный телефон. Айфон, Android. Что у вас? Android. Android. Соответственно. Сенсорный? Зачем вы выясняете? Старые Nokia, как обычно, всем в основном говорят. Да нормальный у меня телефон. Вопрос не в этом. Хорошо, тогда, соответственно, заходите в Play-Market. У вас там есть ваша электронная почта. Мне это зачем? Когда вы регистрируетесь в Google. Мне зачем это? И, соответственно, вот эту электронную почту вы выписываете, диктуете. Да. Или вы направляете по СМС. И вам на этот аккаунт приходит, соответственно, два документа. Это договор цессии первой и последней страницы, уведомление о переступке прав требований. И, соответственно... Да все, не психуй. И смотрите данные документы. Не надо утверждать, что у вас теперь нет аккаунта. Берете документы, идете на Почту России, отправляете мне на адрес регистрации. Я еще раз повторяю. Не будет такого клиента, за которого я бы пошла на Почту России отправлять. Все, тогда... Есть почта электронная, прекрасно. Все, тогда... Почты, намеренно оставайтесь угонять. При своем. Будем считать отказом от оплаты. Да значит, считайте как угодно, мне вообще без разницы. Хотите вы этого или нет? Без разницы. Скажите, нет денег, поэтому и говорите, нужны Почта России документы. Даже если так у вас законодательство об этом, понимаете, предусматривает. Где написано в законодательстве Российской Федерации о том, что Почта России с заказным письмом? Где? В 230-м федеральном законе, я точно статью не помню. В 230-м, статью мне скажите, где прям написано? Да мы что, сейчас с вами будем выяснять, что ли? Откройте, почитайте, не буду я повышать вашу юридическую грамотность. Если вы не можете сказать, где именно написано, лучше мне не говорить. Мне не надо. Про Почту России нигде. Все, ладно, не психуй. Не психуй, не ори. Не психую, Александр Николаевич. Вы так разговаривать можете дома, если у вас супруга есть, вы можете... Я сам решу, где мне и как разговаривать. По крайней мере, вы мне звоните, и что же тут... Взыскание. Да, готовимся, пока.